Глава 9. По городам, то тут, то там. Понятно, что это Фиона. Объявилась, наконец. И теперь начались шпионские страсти. Хотя, наверное, ей виднее. От меня не убудет в 22:00 набрать. Но это вечером. А сегодня у нас опять намечается войнушка. Теперь уже осада Бравера. Так, надо оперативно собираться. Быстро приведя себя в порядок, буквально закинул в себя несколько бутербродов, запил их кофе и забрался в капсулу. Игра, как всегда, встретила меня пустым залом в пещере и стоящими на охране троллями. Когда я вышел из нее, меня уже ждал Макс, о чем-то весело трепавшийся с кашкалютками. Судя по всему, мой друг нашел себе очередные жертвы, учитывая, что все три кошки смотрели на него, чуть ли не открыв рот. «Так, солдат!» — рявкнул я, заставив всех присутствующих вздрогнуть, и удостоился четырех укоризненных взглядов. «Нечего тут лясы точить. Война ждет!» «Ждет!» — кивнул Макс. «Только вот что-то у нас народ тяжело собирается. Там на выходе пока только большой грыз со своей каменной смертью топчется. Да три тролля!» «А Барб с ее подопечными не появлялась?» «Пока нет». «Странно. А вы меня, я так понимаю, ждете?» «Ты такой проницательный, аж страшно становится», — фыркнул Макс. «Я рад, что в этой жизни тебя еще что-то пугает», — парировал я. «Пошли уже, спросим у Грыза, куда он дел нашу королеву». По пути мы заглянули к моей любимой бабке за зельями. Как же она обрадовалась. Если так дальше пойдет, вообще бесплатно мне зелье делать будет. Кстати, по-моему, она на это намекала, периодически бросая взгляды на комнату с открытой дверью, в которой стояла кровать. Да блин, админы точно издеваются. В общем, отбившись от сексуальных домогательств бабки и набрав большое количество зелий по смешным ценам, я покинул ее гостеприимный дом, и мы отправились к выходу из деревни. За воротами деревни нас встретили все, о ком говорил Макс, но к ним внезапно добавилась Барб со своими подопечными. Я громко поинтересовался, все ли готовы к путешествию на театр военных действий, и после сказанного хором слова «да» вызвал мелколакса. Данжен-мастер не стал тянуть резину и, быстро кивнув мне, создал грузовой портал, в который наш небольшой отряд и прошел. И мы сразу оказались на опушке небольшого леса. С нее открывался прекрасный вид на город. Бравер оказался действительно не намного больше нашей деревни, и стены у него были, к моему удивлению, деревянные. Но, в отличие от нашей деревни, они сложены были из огромных обтесанных бревен и уходили вверх на добрых 5 метров. А сверху были сделаны натуральные бойницы. К тому же через равные участки стены над ней возвышались башни. В общем, на мой взгляд, солидная крепость. Но самым странным было, что степь перед стенами была абсолютно пуста. «Привет!» — перед нами из воздуха соткался костяной дракон, на котором восседал мелколакс. За ним появились еще десяток драконов с архиличами. «Рад видеть вас, союзники! Сначала заслуженная награда. Каждый получит лично от меня подарок». «Вы выполнили задание «Тьма в цитадели света». Сложность повышенная. Вы проникли на базу Гвардии Света, Цитадель Света, и продержались там 3 часа. Награда. Клановый опыт. Плюс 10 тысяч. Опыт. Плюс 10 тысяч. Золото. Плюс 8 тысяч. Щит тролля Берсерка. Дополнительная награда. Характеристики. Плюс 2. Неплохо так. Еще чуть-чуть, и клан 5-го уровня станет. Я краем глаза посмотрел упавший в мой инвентарь щит. Щит тролля Берсерка. Эпический. Атака. Плюс 8. Ловкость. Плюс 3. Защита. Плюс 10. Вероятность критического удара. 50%. Дополнительная защита от магии. 10%. Офигеть! Я еле сдержал рвущееся ликование. Какой классный щит! Я сразу его установил в ячейку быстрого доступа. «Я сейчас буду занят», — проговорил мелколакс, тяжело вздыхая. «Решил воспользоваться еще одной стороной своей магии, которой до этого пользовался редко. Но нам нужно быстро взять этот город, поэтому придется создать дополнительное войско. Пусть на время, но, думаю, этого хватит». а вас сейчас заберет Хромой. Основное войско выдвинулось, уже практически подходит к столице. Вы вместе с Хромым его нагоните и будете участвовать в штурме Косва». «Это план такой?» — удивленно переспросил я. «А какой армии ты говоришь? Я вообще никого не вижу, кроме твоих личей». «Увидишь!» — раздался рядом со мной знакомый голос, и я увидел Хромова. За ним стояли несколько магов. Кстати, только сейчас обратил внимание, что наш старый знакомый уже достиг 50 уровня. «Пора!» — кивнул Мелколакс и, развернув своего дракона, взмыл в небо. За ним последовали личи. И отряд Данженмастера устремился к городу. «Это о чем он?» — поинтересовался Макс у Хромова, провожающего глазами улетающего Данженмастера. «Некромантия!» — ответил тот, поворачиваясь к нам. «Я сам не только за вами прибыл, а хочу посмотреть на происходящее». «А как же столица?» «Войска к ней дойдут через час. Зовущие бурю со мной свяжутся. Тогда и портал откроем». Мелколакс выделил переносной одноразовый портал. «Количество народа, переносимое, ограничено, но на вас хватит». «А темные эльфы в этом веселье участвуют?» — спросил я. «Участвуют», — улыбнулся тот. «Не переживай, Мелколакс еле заставил Индорису идти с войском. Так она тебя хотела дождаться. Ты, смерть эльфам, я гляжу, времени не теряешь. Первый в игре темную эльфийку окрутил». «Скажешь, что же окрутил?» — фыркнул я. «И этот туда же. От Макса заразился, что ли?» «Ладно, давай посмотрим. Сейчас начнется», — заметил Хромой, и мы все выстроились в предвкушении зрелища. И оно не разочаровало. Архиличи окружили своего повелителя, и тот начал колдовать. Мне было видно, как вокруг что-то шептавшего данженмастера начинает собираться темное клубящееся облако. Судя по всему, в городе поняли, что происходит что-то странное и явно опасное для них. Со стен ударили баллисты, к летающему отряду устремились дымящиеся ленты снарядов катапульт и огненные шары магов. Но тут в дело вступили архиличи, создав щит из темного пламени, надежно поглощавший все вражеские атаки. Тем временем облако, созданное данженмастером, достигло цели и растеклось по покрытой редкой травой земле. И там, где оно соприкасалось с ней, трава сохла, и земля сразу чернела. На мой взгляд, даже как-то похолодало. Подул пронизывающий сильный ветер, а следом из земли начали подниматься скелеты и зомби. Много скелетов и много зомби. Со стен города прекратили вести огонь по отряду Мелколакса, видимо, убедившись в его неэффективности, и перевели его на мертвых созданий, появляющихся как грибы. Но было слишком поздно. Да, огненные шары сжигали зомби и скелетов, но те росли поистине в геометрической прогрессии. Вскоре вся степь вокруг стен была покрыта мертвыми тварями. Мелколакс закончил колдовать и, вытащив меч, который полыхнул багровым светом, полетел к городу. За ним последовали все его спутники. И, словно повинуясь молчаливой команде, вся нежить в едином порыве двинулась в атаку. Буквально через 5 минут они достигли стен. И тут я просто не удержался и открыл от удивления рот. Да, надо узнать, почему этих тварей Мелколакс не использовал раньше. Атакующие, без лестниц или каких бы то ни было приспособлений, легко карабкались по стенам. Защитники пытались сбить эти атаки, но эффективность горячей смолы для мертвецов, я думаю, очень мала, в чем они и убедились. К тому же нападавших было слишком много. Заклинания вместе с камнями сбивали часть атакующих, но силы были неравными. Да и Мелколакс тоже не спал, и его отряд методично обрабатывал защитников города, бомбардируя их разнообразными заклинаниями черной магии. И вскоре волна мертвых тварей перебралась через стены и начала черным потоком вливаться в город. «Все, дальше дело техники», — заметил Хромой. «Зовущий вызывает. Пора!» Перед нами появился портал, в который я вошел последним, бросив на прощание взгляд на обреченный город. Вышли мы на большом холме, который был окружен кольцом солдат. В центре его стояла зовущая бурю, рядом с ней я увидел уже знакомого мне персонажа. Высокий и накачанный блондин человеческой расы, весь такой ослепительно смазливый и прекрасный. В общем, по-прежнему истинный ариец и белокурое бестия. Белый рыцарь собственной персоной. Кстати, уже 49-го уровня. Неплохо поднялся. Едва заметив меня, он сразу расплылся в улыбке. «Смерть эльфам! Рад видеть! А где Фиона? Где военный советник?» «Нет ее сегодня», — поспешил сообщить ему. «И в ближайшее время не будет». «Вот это плохо!» — искренне опечалился белый рыцарь. «Ну что ж, бывает». Я тем временем осмотрелся. Город, что раскинулся на равнине, был грозным. Высокие каменные стены явно повыше и мощнее, чем в масте. Каждые 20 метров зубчатые башни по периметру. Узкие бойницы не позволяли разглядеть защитников. Но в таком городе их, судя по всему, немало. Вдобавок простреливаемая со всех сторон степная равнина. А перед холмом, на котором мы расположились, тем временем разворачивалось войско. «Ты уверен, что мы возьмем этот город?» — повернулся я к хромому. «Что-то мне подсказывает, штурм будет тяжелым». Похоже, мой вопрос был не праздным, так как на хромом скрестились взгляды всех присутствующих. «Внешне он смотрится солидно, не спорю», — спокойно ответил тот. «Но это если с первого взгляда. Я тут проделал определенную работу и скажу вам, что участники Союза Светлых Сил, так же, как и все, любят деньги. И вопрос их преданности, так сказать, правому делу, состоит лишь в величине суммы». «Кто бы сомневался», — презрительно фыркнул белый рыцарь. «И это, конечно, не наемники?» «Конечно, нет. Это некоторые несознательные члены, ищущих ветер». «Ого!» — восхитился Макс. «Эльфы-предатели, это хорошо звучит. Прямо-таки ласкает слух». «Они не идиоты, и, естественно, ворота нам не откроют. Неписи просто не дадут им это сделать. А вот провести нас в город могут. В цитадель. Грохнем короля, и все нормально будет. Мало того, у нас уже есть замена ему. Его брат двоюродный. Сволочь еще та, но наша сволочь. Но этот трусливый пень согласился взять власть в руки, если мы ликвидируем короля. И в этом случае он открывает ворота, и мы уже входим в город как освободители. Косвилл становится союзником Фандалора». «Как-то все просто», — скептически заметил я. «А что из себя этот король представляет?» — спросил белый рыцарь. «Мерт пятый, конечно, звезд с неба не хватает, но, тем не менее, имеет 55-й уровень. И он опытный маг. У него гвардия из 20 рыцарей, тоже 40+. И тут другая проблема. У нас имеются ограничения по попаданию в цитадель. Портал, который открывают наши, так сказать, друзья, оказался странно выборочным. Только игроки, только 20 бойцов. Никаких неписей». «Странно», — пробормотал Макс. «А ты не боишься, что это ловушка? Выйдем мы в этой цитадели, а нас и положат». «Думаешь, самый умный?» — фыркнул хромой. «Там эльфы своими богами поклялись. Божественная клятва — это тебе не шутка. Ее никак не обойдешь. Иначе такие проклятия заработаешь, что проще на реролл уйти. А насчет странностей я с тобой согласен. И пробивал уже эту тему. Все, что говорили эльфы, правда. Действительно, во время войны и осады админы напридумывали кучу ограничений. Вот спрашивается, зачем? Баланс, видите ли, решили соблюсти. Так что нам надо будет отобрать 20 бойцов. И в этот раз ни темная эльфийка, ни ваши любимые суккубы помочь не смогут. К тому же, честно скажу, троллей я брать не хотел». Он посмотрел на меня. «Без обид. Да, вы невероятно удачливые, сукины дети. Но уровни пока подкачали. Но наш уважаемый Мелколакс настоял. Любит он вас. Так что от вашего племени 5 бойцов. Белый, пойдешь сам и бери с собой 4 самых мощных. Ну, еще 10 со мной». Наемник удалился, и я увидел, как его окружили бойцы, до этого стоявшие за оцеплением. Хромой тоже последовал его примеру. Лишь зовущая бурю осталась, видимо, решив понаблюдать за нами. «Да пусть смотрит». Я, в свою очередь, немного растерянно посмотрел на Макса. «Что будем делать?» «Мы, я так понимаю, не попадаем», — уточнила явно расстроенная Барб. «Да, верно понимаешь», — кивнул я. «В общем, предлагаю нас с тобой», — произнес Макс, «а дальше исходить из уровней и умений. 2 кошколюдок без мур-мур-мур и Громозеку. Он сейчас из троллей самого высокого уровня». «В принципе, логично. «Все слышали?» — повернулся я к внимательно наблюдающим за нами членам племени камнееды. «Возражений, надеюсь, нет?» «Нет, вождь», — огорченно ответила оставшаяся в одиночестве Мур-Мур-Мур. «Жаль, конечно, но все логично». «Да, логично. Присоединяюсь к словам уважаемый Мур-Мур-Мур», — поддержал кошкалютку депутат. «Макс Одрим все правильно сказал. Хотя, признаюсь, я тоже испытываю разочарование». В общем, отряд дружно поддержал мое решение. Что ж, это радовало. «Значит, вы все решили», — заметила зовущая Бурю. «Я рада, что у вас все так дисциплинированно. Что касается остальных членов вашего клана, то мне Хромой рассказал о твоих подвигах». Она посмотрела на Барб. «Так что я даже знаю, куда поставить твою, как он назвал ее, стальную шеренгу». «И вам», — она задумчиво посмотрела на остальных, — «найдется место в нашем войске». «Пойдем». Она повернулась ко мне, явно ожидая моего согласия. Я кивнул, и оставшаяся часть племени ушла вместе с ней. А ко мне тем временем подошли Хромой и Белый Рыцарь со своими отрядами. Судя по тому, что никого меньше 45-го уровня в них не было, я понимал Хромого. Мы на фоне этих игроков действительно смотрелись слабаками. К тому же не было ни Суккуб, ни Индорисы, к которым я привык. По крайней мере, спину они прикрывали надежно. Мы все привязались на холме, после чего Хромой, скептически оглядев мой скромный отряд, произнес: «Раз все готовы, то тогда я начинаю». «Начинай уже», — нетерпеливо заметил Белый Рыцарь. «Руки чешутся». Хромой достал какой-то свиток, немного с ним поколдовал, и перед нами появилась призрачная фигура эльфа. Как всегда, красивое до слащавости лицо с выражением холодного презрения и вселенской усталости. Митрандил, клан «Ищущий ветер», 47-й уровень. «Готовы?» — спросил он у Хромова. «Готовы!» — кивнул тот. «Тогда открываю», — ответил эльф, бросив взгляд на нас. Когда он остановился на мне, то невольно поморщился, но буквально секунда, и его лицо вновь приняло невозмутимый вид. Перед нами появилось багровое окно портала. «Вы окажетесь в одном из подсобных помещений, расположенных рядом с тронным залом. Король сейчас находится в нем. В зал ведет единственная дверь, не ошибетесь. В общем, со своей стороны мы все условия этим выполним. Как только убиваете короля, его братишка начинает действовать, и в Косвиле появляется король Мерт-VI. И помните наш уговор. В случае провала мы вас не знаем. Вы нас не знаете». «Да уже все решили», — проворчал Хромой. «Ну и хорошо. Удачи». Эльф растаял, Хромой вошел в портал первым, мы последовали за ним. Очутились мы в просторной комнате. Подсобкой этот небольшой зал назвать было сложно, но действительно вдоль стен стоял разнообразный материал для уборки. И перед нами белела дверь, именно та, о которой говорил Митрандил, ведущая в тронный зал. «Ну, пошли», — прошептал Хромой. Он подошел к двери и осторожно надавил на нее. «Закрыто», — удивленно повернулся он к нам. «Ревун, ну-ка вынеси эту дверь. Зайдем, так сказать, с огоньком». Невысокий игрок по имени Ревун прошептал заклинание, и дверь вылетела в тронный зал, словно пробка из бутылки. Одновременно с этим мы бросились в образовавшийся проем. Когда я оказался в этом огромном зале, то сразу увидел короля, восседающего на троне. Путь к нему преграждала та самая гвардия, закованные в железо рыцари. За ними стояли четверо магов. Судя по реакции присутствующих в зале, наше появление не стало для них какой-то неожиданностью. Наоборот, толстяк в короне, сидевший на троне, громко заметил: «Надо же! А я не верил!» «Что ж, пари он выиграл. Только зря советовал увеличить охрану. С этими мы и сами справимся. Гвардия, убейте их!»